Глава 15. Доброе утро, любимая. Нежный поцелуй в одно мгновение, воспламенивший тело, ласковое прикосновение, полное затаённой силой, когда Хантер провел рукой по плечу. А как только у меня уже привычно затуманилась голова, проклятая демоническая морда отстранилась. Сверкая обнаженными частями тела, Хантер отправился в ванную комнату. «Ненавижу гада!» Складывалось впечатление, что он издевается надо мной. И над собой тоже, потому что его, скажем так, желание, которое Хантер демонстрировал по утрам, я отчетливо видела. И, кстати, ощущала ночью. Но демон вел себя так отвратительно порядочно, не допуская ничего, кроме поцелуев и объятий, что мне хотелось его убить с особой жестокостью. Третье проклятущее утро. Я просыпалась с ним в одной постели. Это если не считать то утро, когда увидела его, проснувшись в доме Флэр. Третий день начинался с неутоленной страсти и бессильной ярости от невозможности что-либо изменить. И да, я не могла отказаться от компании муженька, которую уже не воспринимала как проклятие за неведомые грехи. Демон планомерно, словно мимоходом, умудрился поставить блоки на любое мое возражение. Он просто приводил такие контраргументы, что мне просто-напросто нечего было возразить. Жена должна быть с мужем? Да. И вот я в его доме. Кстати, на самом деле замечательном и удобном доме, которому совсем немного не хватало уюта. Но это можно было исправить за несколько дней. Жена должна делить с мужем ложе. И я делю. Причем с того небольшого происшествия в моей квартире ни единого поползновения на мою честь демон не совершил. Открыта кредитная линия в нескольких банках. Покупай, дорогая, что хочешь. И тот факт, что я не хотела, в расчет тоже особо не принимался. Правда, в этом направлении старалась леди Нерта, неизменно посещавшая наш дом к позднему завтраку и умилявшаяся любимой девочке. Никаких запретов и ограничений, причем мне даже не нужно было врать, что я восстанавливаю источник, чтобы сбежать в орден для очередного инструктажа. Демон неожиданно понятливо воспринял мои слова, что я должна ездить на работу. Причем в подробности я его не посвящала и даже выдал портальные камни, чтобы я не теряла времени в стационарном портале. От подобной заботливости меня уже тошнило. Но еще сильнее от того, что Хантер стал таким милым и внимательным, и ни на йоту не переступал очерченных в первую очередь мною границ. Так что я не могла найти причин поорать на него. Причин-то нет. А выглядеть истеричкой, заводящейся на пустом месте, совсем не хотелось. Но ведь обязательно такой вопрос возникнет. Начни я на него жаловаться. Муж-то достался идеальный. Вот только бесит, сил нет. К слову, про источник я тоже не забыла. Но там восстановление шло своим чередом. Так что я просто каждый вечер контролировала процесс, что занимало не более получаса. Гораздо сложнее было отказаться от компании леди Нерты. Я практически заставляла себя с ней расстаться, чтобы переместиться в Ордим. Радовало одно. После окончания задания мне обещали дополнительную неделю отпуска. Подождав, пока муженек скроется в ванной комнате, я моментально вскочила с кровати и закуталась в халат. Пригладила спутавшиеся за ночь волосы, постаралась успокоиться и стала думать, как бы мне сегодня получше распланировать день. Конечно, я уже все продумала, но как часто бывает, когда все уже не просто решено, но и, можно сказать, утверждено, в голову лезут разные сомнения и новые варианты. Я старательно от них отмахивалась, потому что отчетливо понимала, нет необходимости что-либо менять. А лучшее, как знает каждая ведьма, враг хорошего. «Чем займешься сегодня?» – поинтересовался Хантер, выходя из ванны. Ответить сразу не вышло, потому что я в очередной раз потеряла дар речи. Смуглое, мускулистое тело, темные влажные волосы, с которых срывались капельки воды. Низко повязанное полотенце на бедрах, мало что скрывающее, если откровенно. И запах, вмиг затуманивший разум. Как же мне хотелось подойти к нему, провести кончиками пальцев по широкой груди, обводя каждый мускул, прижаться к мужчине, вдыхая потрясающий аромат, а затем обхватить лицо, провести по легкой щетине, что появлялось у демона, кажется, уже через минуту после бритья, провести пальцем по упрямой линии губ. «А, да что же это такое? Хантер меня скоро совсем с ума сведет, а сегодня мне никак нельзя терять концентрацию, и я могу сколько угодно оправдывать себя тем, что вообще согласилась на совместное проживание, потому что демон на самом деле стал для меня источником, что благодаря таким ночевкам я не просто полна силы под завязку, а меня чуть ли не разрывает от нее. И даже тот факт, что Фло вернулась в особняк, причем не одна, а с мужем, братцем этой демонической морды по совместительству. Так что мне как бы места там не было, тоже не было достаточным основанием. Нет, причина гораздо проще и прозаичнее. Я сама хотела здесь находиться. Ведь если захотела бы уйти, никто бы меня не удержал. Нашла бы лазейку даже в закрытой на все замки клетке. А раз я до сих пор здесь, как говорится, какие еще могут быть вопросы? Арис, так чем ты займешься сегодня? Осознав, что жадно разглядываю муженька, нервно сглотнула и облизала пересохшие губы. На секунду прикрыла глаза, ущипнула себя за руку для более быстрого возвращения в реальность, а затем как можно равнодушнее ответила. «Погуляем с леди Нерты по магазинам. Зайду к Фло, проверю источник, а вечером у меня встреча с подругой». «Что за подруга?» «Ты ее не знаешь», — махнула рукой. «Во сколько тебя забрать?» «Не во сколько», — фыркнула я. «Сама вернусь, как закончу». «Я настаиваю». «Это твои проблемы». Едва удержавшись, чтобы не закатить глаза, потому что слишком уж наш разговор напоминал беседу парочки, состоящей в браке лет так... цать. Я вздохнула и уставилась на свое кошмарное украшение. Хантер упрямо отказывался заменить мне его на что-то более скромное, а все разговоры на эту тему игнорировал. Не знаю, почему он себя так вел. Да что там? Я вообще не понимала мотивов его поведения. Откровенно говоря, будь я на его месте, послала бы такую проблемную хамку жену на все четыре стороны. А этому просто медаль надо выдать за терпение. Интуиция мне подсказывала, что долго такое терпение продлиться просто не может. Рано или поздно произойдет взрыв. К тому же наше знакомство состоялось как раз с проявлением этой его взрывной натуры. И я отчетливо понимала, что сейчас мне демонстрируется версия «демон – идеальный муж». Но он не такой. Совсем не такой. Шифруется морда демоническая, потому что чего-то хочет добиться. И поэтому избрал такую манеру поведения. Вопрос в том, что я не понимала, что именно ему от меня надо. Но не верила я в неземную любовь, как он не пытался меня в этом убедить. Эта девушка может потерять голову от льстивых и нежных речей, обольститься приятной внешностью, да и что врать, растаять от внимания и купиться на подарки. Но мужчины, все, с кем меня сталкивала жизнь, руководствовались только тремя мотивами – страсть, расчет и долг. Истинная любовь встречалась крайне редко, хотя все же была. В остальном, второе и третье сразу можно было отмести, потому что как ведьма я без приданого, да и никаких обязательств у демона передо мной не было. Первое. Судя по тому, что Хантер по поводу и без него старался ко мне прикоснуться, и поцеловать в страсть я поверить могла. Но окончательно сделать вывод можно будет только, когда закончится месячный срок. Тогда ничего не помешает демону удовлетворить свою страсть без страха лишиться магии. и не загреметь в клетку нерасторжимого брака. Проблема в том, что если Хантер будет продолжать так себя вести, то я не только сама прыгну к нему в постель, но и сойду с ума, если после этого он меня бросит, получив свое. Ведь к своему ужасу я все же умудрилась влюбиться в него. Дождавшись, когда муж оденется и покинет спальню, я направилась в ванну. Поморщившись при виде брошенного на пол полотенца и халата, включила ледяной душ. Глубоко вздохнула, собираясь силами. И перед тем, как залезть под обжигающий холодом водяные струи, крепко сжала челюсти, чтобы не заорать. Какая необходимость так над собой издеваться? Нет, я вовсе не занималась закаливанием. И не стала мазохисткой, просто нужно было как-то унять жар тела. Последние дни показали, что это шикарный способ. Ко мне возвращалась способность разумно мыслить. Всякие фантазии покидали мою голову с воплями и проклятиями, а тело после этой процедуры дрожало не от желания, а от холода. То, что нужно. Затем нужно одеться. Желательно быстро, потому что вчера Хантер явился в процессе, и после его ухода мне пришлось повторить водные процедуры. После чего спуститься в столовую и отдать должное великолепному завтраку, заодно участвуя в следующем акте пьесы под названием «Идеальный Хантер». Демон всегда дожидался и не начинал есть без меня. Пододвигал стул, наполнял тарелку. Боги, он даже мне сливки в кофе наливал, выпроводив всех слуг и ухаживая за мной самостоятельно. Я же стойко игнорировала подобную заботу, хотя сердце замирало, а мечтательные вздохи так и норовили сорваться с губ. Вежливая беседа, продолжающая разговор, начатый в спальне. Шутки, комплименты. Я поддерживала диалог, играя свою роль в начатом Хантером спектакле, не допуская даже возникновения поводов для сплетен. А сама все пыталась понять его мотивы. Увы, те выводы, к которым я приходила, меня не радовали. Да и верилась в них с трудом. Ведь другого объяснения, кроме того, что муженек старается наладить отношения, у меня не находилось. И это утро не стало исключением. Но если не считать того, что долго рассиживаться демон не стал. Подождал, пока я закончу завтраком, а затем проникновенно поцеловал меня и покинул дом, оставив одну ведьму в растерянности. Слишком уж долгим оказался сегодня поцелуй, в очередной раз вынувший из меня душу. Оплетая ее лианами нежности и страсти, сковал оковами в зависимости от этих проклятущих прикосновений. Ненавижу гада. Мне так его мало, что хочется прямо сейчас скачить и догнать, чтобы получить еще один поцелуй. Тьма. Усилием воли заставив себя оставаться на месте, одним глотком допила кофе и тоскливо уставилась в пространство перед собой. Не знаю, сколько я просидела вот так, но очнулась, стоило услышать голос леди Нерты. Он моментально взбодрил. И к тому моменту, как любимая бабуля появилась в столовой, я не только поднялась, но и направилась ей навстречу. «Так, вижу, ты позавтракала», — подмигнула она одобрительно. «Это хорошо. Мой вредный внук тоже успел уйти. Что не менее великолепно. Он не может помешать нашим планам. Доброе утро, девочка моя!» Она широко раскинула руки, обняла меня и расцеловала. «Я тоже рада вас видеть», — пискнула я. Потискав меня, словно для нее я была плюшевой игрушкой, леди Нерта отпустила меня и внимательно осмотрела. Под столь пристальным взглядом я невольно растерялась. «Что не так?» «Эх!» — вместо ответа она вздохнула. «Леди Нерта, вот скажи мне, как я получу маленького Хантера, если вы...» Не договорив, она махнула рукой, но слова были не нужны. И вместо того, чтобы по привычке что-то съязвить, я смущенно потупилась. «Ну да, дети из воздуха не берутся. Хотя, если подумать, не уверена, что даже при отсутствии каких-либо разногласий и при условии брака по любви разумно заводить детей вот так сразу. А вообще возникло нехорошее ощущение, что леди Нерта ходит к нам с демоном по утрам не для того, чтобы повидаться, а чтобы убедиться в... Это наше обоюдное решение», — решительно заявила я, тряхнув головой. «Тогда мой внук идиот!» — рявкнула Леденерта и пробормотала. «Но ничего, я вправлю ему мозги». «Что?» «Ничего, милая», — широко улыбнулась она. «Ну что, по магазинам?» «Конечно», — ответила я с улыбкой. «В самом деле, не ругаться же нам из-за такой мелочи. Несмотря на странное маниакальное желание обрести правнука, леди Нерта была все той же, неповторимой подругой и собеседницей, которой я восхищалась все сильнее с каждым днем. А странности могут быть и у такой милой женщины. Одно не подлежало сомнению, сегодня леди Нерта была очень активна. Больше подошло бы выражение, как с цепи сорвалась. Но к ней я его применить не могла. Слишком сильно было к ней уважение. Но вот то, что она делала... В третьем магазине у меня возникло стойкое ощущение, что леди Нерта намеревается сделать из меня леди полусвета. Вещи, что она выбирала, отличались откровенностью, если не сказать больше. Правда, это в основном касалось нижнего белья, но и платья тоже были на грани. Не уверена, что я надену все это когда-нибудь, но чтобы не спорить, я периодически послушно соглашалась их принять. Но этот факт, что после каждого такого согласия леди Нерта бурно радовалась, тоже влиял на решение. В самом деле, хочется ей мне это купить, тем более за деньги Хантера. Почему нет? Не будет же она следить за тем, надеваю ли я их. Тогда почему бы не сделать ей приятное? Но, как и всегда, прошла пара часов, и я устала от круговерти нарядов и аксессуаров. Да и настойчивое повторение леди Нерты, что мне стоит быть помягче с Хантером, начали немного надоедать. Так что после нашего общения в ресторане я впервые с момента нашего знакомства с радостью напомнила, что мне необходимо увидеться с сестрой. И все такое. Леди Нерта никак не показала того, что огорчилась расставанием. И на этой ноте мы, в принципе, и расстались. Но одно несомненно, в особняк Фло я отправилась довольно раздраженная. «Ты когда Карлоса в последний раз видела?» Равнодушно поинтересовалась Флоренс, сидя на камне рядом с источником и наблюдая, как я проверяю его состояние. И вроде тон такой невозмутимый, но в голосе явно слышалось напряжение. Так что я сразу насторожилась, но виду не подала. Закончила сканирование и в очередной раз убедилась, что силу мне родовой источник дает в несколько раз меньше, чем я получаю от Хантера. И только после этого медленно поднялась и ответила. «Да уже несколько лет не видела, а что?» «Так, ничего», — отмахнулась сестра. Не удержавшись, я внимательно взглянула на Фло. «Просто так она вопросы не задает. Никогда. Слишком расчетливо. А учитывая, какие новости я узнала про брата, тем более вопрос странный. Все эти дни я пыталась найти Карлоса, чтобы осторожно выяснить, на самом ли деле он ввязался в контрабанду элементалей, но так и не нашла его. При мысли, что увижу его сегодня впервые за многие годы, я снова растерялась. Совершенно не представляю, что почувствую при этом и как буду изображать Лору на переговорах. И сестричка словно почувствовала, что у меня появилась небольшая прореха в броне спокойствия и равнодушия, не замедлила в нее ударить. «Что такое, Айрис?» — прищурилась она. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет». Пожала плечами. «К чему вопрос?» «Ты несчастлива в браке?» Неожиданно спросила она. «С чего ты взяла?» — прошептала я. «Женщина, которая счастлива в супружестве, словно светится изнутри», — с ехидной улыбкой заявила она. «А ты нервная, источник вот разрушила». «И восстановила», — парировала я. «Ты мне зубы не заговаривай», — прищурилась она. «Твой брак очень странно выглядит, а мы ведь одной крови. Я чувствую тебя как себя». «Проверь свой прибор», — хмыкнула я. И да, если я все эти годы не делилась с тобой подробностями своей жизни, как и ты, впрочем, с чего ты решила, что я начну откровенничать с тобой сейчас? Мы же сестры, лишь по крови, пожала я плечами. И я не вижу причины, по которой положение дел должно измениться. Мы замужем за братьями, двойное родство. И что? Давай еще Карлоса женим на Агнес, и будет тройное. Это ничего не меняет, Фло. Расслабься, с моим браком все в порядке. А если и нет, я точно не собираюсь тебе исповедоваться. Так ты не видела Карлоса? Нет, слушай, к чему допрос? Так, ничего. Ладно, пойду я. Как закончишь? Уже, перебила ее. Можешь не провожать. Не прощаясь, я направилась на выход. Прошла через сад и у двери особняка ненадолго остановилась, раздумывая, зайти или нет. Но потом отказалась от этой идеи. И дело было не в Йоне, к которому я пока не знала, как относиться. Да и дома его не было. Муж Фло находился на работе. Просто я в очередной раз осознала, что родной дом перестал им быть. Это гнездо Фло, где все сделано ею и под ее вкусы. А все детские воспоминания, что оставались в моем сердце, только ими и останутся, потому как в этом новом шикарном доме не осталось ни одного из их физического подтверждения. Даже источник. Несмотря на то, что после восстановления принадлежит мне больше, чем любому другому члену семьи, стал незнакомым. Испытывала ли я по этому поводу сожаление? Конечно. Как и по разрушенным связям с семьей. Хотела ли я все вернуть? Не знаю. «Леди Вейл, вы уже покидаете нас?» Неожиданно послышался голос Жиля. «Да», — машинально ответила я и только потом взглянула на Дворецкого. Умный, проницательный взгляд, уважение и почтительность в каждом слове и жесте, не говоря уже о чувстве самоуважения, которого вполне логично ожидать от кого-то вроде леди Нерты, но совсем не ждешь от слуги. «Берегите источник, Жиль», — улыбнулась я. «Не леди Флэр?» — хмыкнул он. «Фло сама прекрасно о себе позаботится», — фыркнула я. «Почему вы так говорите, словно прощаетесь?» «Нет», — заставила себя улыбнуться. «Просто больше нет необходимости проверять его состояние». «Я знаю. Он в полном порядке. Даже сильнее, чем был раньше, благодаря магии лорда Вестера. И не корите себя, что так все случилось с ним. Вы все исправили». Вместо ответа я улыбнулась, а затем, не прощаясь, покинула особняк. Как говорится, пришла пора поработать. И что ж лукавить, спасти не только себя и семейство, но и тех, кто неожиданно стал мне дорог. И снова Ордим. Портал открылся довольно далеко от здания ордена, что понятно. Привилегии открытия частных порталов непосредственно в помещении обладали лишь избранные, а я в их число не входила. Защита была сильнейшей, и, пожелая я нарушить правила, меня бы просто отбросило подальше, и это в лучшем случае. При дальнейшем упорстве результат и вовсе был плачевным. Так что я просто прошла через прилегающий к зданию ордена парк, вошла внутрь и привычно проследовала в левое крыло, где традиционно готовилась к операциям. Меня ожидали. Встретили с улыбками, хотя состав был иным, непривычным для меня. А отсутствие Орика бросалось в глаза, хотя прекрасно знала, что его уволили и не приняли бы обратно, несмотря на протекцию влиятельного отца. В комнате также находились два мага из патруля. С ними я уже успела познакомиться. Нормальные ребята, молчаливые, собранные, серьезные. Но, несмотря на внешнюю невозмутимость, я отчетливо ощущала в них внутренний огонь и какой-то невероятный азарт. Впрочем, иные и не шли служить в патруль. Если в ордене огромную часть работы занимали бумаги и отчеты, то ловцы из патруля презирали кабинетных крыс, и заставить их писать отчеты было довольно проблематично. Нестандартные решения, смелость, способность подстраиваться под обстоятельства. В отличие от них, служащие ордена вынуждены были строго следовать протоколу. И вот как раз эти двое, русые, курносые, с веснушками, похожие друг на друга, словно близнецы, хотя даже не были братьями, спокойно сидели за столом, пили апельсиновый сок и играли в карты. Складывалось впечатление, что они совсем не волнуются и просто зашли сока попить, а вовсе не готовятся к операции по раскрытию банды контрабандистов. Удивительное спокойствие. Я волновалась гораздо сильнее. «Привет, Айрис!» С дивана поднялась Лора, приблизилась ко мне и пожала руку. «Начнем!» «Привет, Лора!» — улыбнулась ей в ответ и пошла к стойке за ширмой, где висел мой сегодняшний наряд. Лора на встречах с Карлосом изображала богатую леди, так что выглядела соответствующе. Роскошная ткань, искусный пошив, своеобразная смесь кокетства и делового стиля. Платье темно-синего цвета, расшитое черным жемчугом и мелкими сапфирами, но при этом низкое декольте, тугой лиф и расширяющаяся от талии длинная юбка. Девушка в таком платье ясно сознает свою привлекательность, подчеркивает ее, но при этом не пользуется ею. Она не ждет снисходительности, умна, не позволяет пошлых намеков в свой адрес и обладает не только доверием влиятельных нанимателей, предпочитающих оставаться в тени, но и правом разговаривать от их лица и заключать сделки. К шикарному платью прилагалась кокетливая шляпка с вуалью, колье из черных бриллиантов и сапфиров и длинные перчатки. Тот, кто подбирал наряды для Лоры, знал свое дело, но при этом понимал, что она прежде всего оперативница, поэтому от корсета было одно название. Так что дышать я могла с легкостью, а обувь оказалась очень удобной. «Что тебе еще нужно?» – заботливо спросила Лора. «Ничего», — улыбнулась в ответ, внимательно посмотрела на девушку и воспользовалась магией. В этот момент я кожей почувствовала, как прекратили играть маги патруля, уставившись на меня. Метаморфы — редкость. Чаще используется заклинание изменения внешности, но оно считывается на раз-два, так что я их понимала. Наблюдать, как смазываются черты лица, и на месте одного человека появляется другой – хорошее развлечение. А что касается того, что я их не стеснялась, так я давно привыкла отбрасывать в сторону стыдливость, когда готовилась к операции. «Идеально!» – заключила Лора. «Давай помогу тебе с волосами и нарядом!» Я молча кивнула. Прошла за ширму и села за столик перед зеркалом, позволяя Лоре заняться моим лицом. Как говорится, никто не знает свою внешность лучше владелицы. Поэтому я спокойно сидела и наблюдала, как она ловко управляется с макияжем и прической. Закончив, моя невольная напарница помогла мне одеться. Но кто бы сомневался, что проблемы возникнут там, где их не ждешь. При попытке натянуть перчатки выяснилось, что они довольно узкие. А вот кошмарная безвкусица у меня на руке. В одну из них просто-напросто не влезает. Демонстрировать довольно приметное украшение было опасно. Снять невозможно. Так что Лора ахнула и убежала с одной перчаткой куда-то, оставив меня ждать ее. Несколько минут я просидела у зеркала, а потом решила сходить к магам. Но не успела даже присесть с ними рядом, как дверь в комнату открылась, и появился тот, кого я совсем не ожидала. Маги из патруля вскочили с такой скоростью, словно им в пятые точки ножи воткнули, и вытянулись по струнке, разве только честь не отдали. «Лора!» — нахмурился Бран Джеттен, уставившись на меня, затем его взгляд упал мне на руку, и магистр расплылся в улыбке. «Моя любимая ведьмочка! Выглядишь шикарно!» «Знаю!» — ответила я. «А еще я просила не называть меня так». «Прости, моя несравненная», — хмыкнул он. «Привычка». «Так, а вы что уставились, словно живого бога увидели? Еще и в карты играете? «Так, братцы-акробаты, брысь отсюда!» Неожиданно рявкнул он, повернувшись в сторону магов. «Мне надо поговорить с Айрис наедине!» В ответ послышала слаженное «Да, магистр!» И парней как ветром сдуло. А Джеттон, как это часто бывало, мгновенно перестал улыбаться и пристально взглянул на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — пожала плечами. «Вижу, ты под завязку полна силой. Это хорошо. Но сейчас меня интересует другое. Ты уверена, что сможешь оставаться беспристрастной? Все же дело касается твоего брата. Я не смешиваю работу и личные отношения». «Хорошо», — кивнул он. «Айзек и Уга будут тебя страховать. Группа захвата на второй линии, так что не переживай. Впрочем, я тоже там погуляю поблизости. Свою задачу знаешь. В общем, я просто зашел пожелать тебе удачи». «А вы-то там зачем будете?» — нахмурилась я. «Переживаю о тебе. Вдруг твой муж решит, что защита была недостаточно сильной и надерет мне уши», — рассмеялся он. «Очень смешно», — мрачно заметила я. «Так и не сказала», — неодобрительно покачал он головой. А когда я удивленно уставилась на него, сообщил. Арн признался. «Ладно, я не одобряю это решение, но в чужие отношения больше не лезу. Как говорится, имеется неудачный опыт. Айрис, главное помни, я в тебя верю». «Это как-то должно повлиять на мою работу?» Подняла я бровь. «Язва ты, Айрис!» — хмыкнул магистр. «Но это хорошее качество для жизни». Магистр хотел сказать что-то еще, но не успел. В комнату вбежала Лора с перчаткой в руке. «Ой, магистр!» — ахнула она. «Привет, Ягоза! Завершающий штрих?» «Точно!» — пробормотала она, протягивая мне расшитую перчатку, которую я натянула. Неуверенно взглянув на магистра, доложила. «Айрис готова». «Ну, раз готова, вперед!» — хохотнул он, открывая дверь и придерживая ее, чтобы я могла выйти. «Вперед! Хорошее пожелание!» Вдохнув, я направилась к черному ходу, где меня ожидал экипаж.